Но этот минутный ступор наконец закончился. Принц в несколько шагов пересек комнату и заключил Соню в объятия. Когда это она так успела от него отвыкнуть? А может, никогда таким не видела? Колючий, измотанный дорогой, он принес с собой беспокойство и тревогу, а еще чужие, незнакомые запахи. Он обнимает непривычно крепко, почти до боли, словно и не замечая, что причиняет боль, словно не верит, что держит ее в руках, словно боится, стоит чуть ослабить хватку, и она исчезнет. Он целует требовательно и настойчиво, словно и не целует вовсе, а ставит печать собственника. И Соня только сейчас поняла, каково ему пришлось. Пока она пыталась спастись и изо всех сил старалась справиться с обстоятельствами, чтобы вернуться, он сходил с ума от неизвестности. Ее глаза наполняются слезами. «Я больше никогда вас не потеряю», — он снова ее целует. «Но оракул...» Она помнит предсказание. «Трижды они потеряют друг друга, и, похоже, этот каменный пророк...» Всея королевство слов на ветер не бросает. Плевать на оракула, я никому не позволю. Что там он не позволит, так и осталось невыясненным, потому что ее пеньюар словно сам собой оказался на полу. Все невзгоды остались в прошлом, а будущие тревоги, как им и положено, в будущем, а в настоящем есть лишь ее мужчина. Есть они. Вместе. Так близко, так крепко переплетенные. Так навсегда. Это была очень долгая ночь. Ночь, в которой разговоры перемежались с поцелуями, а поцелуи заканчивались так жарко. И как только им обоим удавалось выровнять дыхание, снова начинались разговоры. Когда Соня покончила со своим рассказом, пришла пора узнать другую часть этой истории. Не обнаружив супруги на месте, принц действительно поднял на уши все королевство. Как ни странно, помогла подсказка, которую Люксену оставила сама Соня, ведьма, что дала Анечке паленый артефакт. Принц выпытал у невестки имя ведьмы, и ту с пристрастием допросили. Ворожея быстро сообразила, что дело пахнет керосином, так что долго запираться не стала и призналась, что артефакт принесла Кларина. Удивленный Люксен велел найти домоправительницу для серьезного разговора, но той на месте не оказалось. Как ни искали, ее в замке не нашли. Кларина отлучилась. И, как доложили ее подчиненные, в последнее время отлучалась довольно часто. Зато через какое-то время Люксен обнаружил, что принцесса с кольцом появилась на радарах. Велев организовать Кларине теплую встречу, он вскочил в карету и помчался навстречу возлюбленной. Но вместо возлюбленной на облаке обнаружилась та самая Кларина. Разговор получился долгим. Вздорная тетка никак не желала признаваться, куда дела принцессу. Понимая, что у принца нет выбора, и бедняжка может погибнуть одна в лесу, выторговывала себе условия. Принц ее уговорил. Еще бы, в этом Соня ни минуты не сомневалась. Кларина сообщила место, где спрятала принцессу. Однако на торг ушло слишком много времени. Люксен тут же выдвинулся туда, но нашел лишь разоренную избушку. На место преступления были вызваны маги, которые, оказывается, они и такое могут, с большей или меньшей погрешностью сообщили, куда направилась принцесса. В этом месте рассказа принц сделался очень бледен, а по его лицу заходили желваки. Но вслух он сказал лишь: «Я очень за вас беспокоился. Лес — не самое безопасное место для девушки». Соня даже представлять не захотела, какие ужасы мерещились ее супругу. Она лишь еще сильнее прижалась к его плечу. С помощью магов они вышли к лагерю разбойников, которых, к немалому удивлению, обнаружили крепко спящими. Лишь один мальчишка носился по разбойничьему лагерю и, кажется, был очень напуган. Его, а потом и остальных, к когда разбудили, тоже допросили. Впрочем, разбойники все самое интересное проспали. Только от мальчишки была какая-то польза. Он видел, как опустилась карета, что в ней были двое ненашинских, говорили чудно, да одетые странно, хоть и благородные. Не густо, конечно, зато мальчишка смог вполне толково разъяснить, куда карета полетела. Вот в этом Соня не сомневалась, что-что, а отслеживать кареты они там умеют. Но об этом они поговорят позже. Люксен отправился на поиски супруги в соседнее государство. Переговоры на высшем уровне были напряженными. Настолько напряженными, что война, которая недавно остановилась, трижды чуть не началась заново. Не только у канцлера есть свои шпионы в соседнем государстве. Принц тоже, выражаясь образно, держит глаза и уши открытыми, а потому ему быстро донесли, что принцессу по приказу канцлера упекли в Серую башню. Люксен был уверен, что вот-вот сможет прижать к сердцу драгоценную супругу. Новость о том, что принцессу снова похитили, теперь уже из башни, стала последним и самым тяжелым ударом этого дня. Свет забрезжил только тогда, когда принцу назвали имя похитителя, который, не особенно-то прячась, провел принцессу мимо всех стражников. Имя это было ему знакомо, а потому он как можно скорее отправился назад в замок, чтобы задать несколько вопросов своему брату и выяснить, где может обретаться его партнер по бизнесу. Соня счастливо улыбалась. Кажется, все плохое теперь позади. А впереди... А как же турнир? Его отменили, перенесли или как-то решилось? «Отчего же отменили?» — удивился принц. «Вы на месте, остальные принцессы тоже. Последнее состязание состоится завтра. Точнее, уже сегодня». Действительно, за окнами начинало светать. «Я проиграю», — прошептала Соня. «У меня никаких шансов». Принц ответил со своим обычным непроницаемым видом. «Проигрывайте на здоровье, если вам так хочется. Я приму любой исход». «Но мне не хочется, я просто...» «А если не хочется, не проигрывайте». Теперь он, кажется, улыбался. «Как же легко у него все получается. В его мире прямых, параллелограммов и простых решений».